Глава 73. Елена Петелина открыла дверь и вошла в квартиру. Ее сопровождала Людмила Астаховская. Руки женщин были заняты пакетами с названиями торговых брендов. Елена свалила покупки на диван и плюхнулась рядом. «Ух, неужели это все я одену?» «Посмотрись в зеркало», — посоветовала Астаховская. «А что? У тебя в глазах бесятся чертики». «Это от страха». Елена достала из коробки черные туфли на высоченной шпильке. «У меня от одного взгляда на них в ступне ломит». «Опасная шпилька – необходимый элемент имиджа. Ты же хочешь, чтобы мужчина потерял голову?» «А чулки? Да я их сроду не носила». Елена распотрошила очередной пакет. «И напрасно. Чулки со швом любую замухрышку сделают женственной, а тебя ослепительной. Давай одевайся, а я пока кофе сварю». «У меня кофейного аппарата нет, турка и молотый», — предупредила Петелина. «Классика, то, что я люблю». Елена полностью разделась и захрустела пакетиками с новым бельем. По мере того, как прохладные изделия из ткани, скользя по коже, нежно стискивали то одну, то другую часть ее тела, мурашки восторга пробирались к сердцу женщины. Она чувствовала, что становится стройнее и моложе. Тонкое белье, чулки со швом сзади, черная юбка-карандаш и алая блузка на пуговках заняли свои места и плотно обняли женское тело. В завершение Елена надела туфли и будто воспарила. Все, что она привыкла видеть вокруг, опустилось, словно преклоняясь перед ней. Высокие каблуки заставили женщину прогнуться в талии, расправить плечи и выпятить грудь. С кухни потянуло насыщенным ароматом свежесваренного кофе. Елена засеменила на запах, привыкая к сместившемуся вверх центру тяжести. Она увидела мудрую Астаховскую и не смогла сдержать радостную улыбку. Елена вспомнила точно такое же ощущение счастья, когда в 6 лет на день рождения ее нарядили в пышные платья с воланами и оборочками, соорудили на голове роскошный бант и обули в новые босоножки с золотой пряжкой. Обалдевшие мальчики смотрели на нее, раскрыв рот, а девочки-подружки неожиданно загрустили. «Пойдем к зеркалу», — распорядилась Людмила Владимировна. Женщины прошли в прихожую к зеркальным створкам шкафа-купе, Астаховская включила максимальное освещение и попросила. «Повернись. Так, надо выровнять шов на чулках и расстегнуть еще одну пуговку на груди. Отлично. Ты богиня». «Богиня следствия», — отдалось эхом в душе Петелиной. Она так и должна выглядеть, чтобы преступник потерял бдительность. Все греческие боги были прекрасны. По-настоящему красивая одежда, та, в которой женщина выглядит лучше, чем без нее. А хитрость нашего выбора в том, чтобы у мужика мозги отключила. Ты ведь на это рассчитываешь? Ну, тогда не забудь покрасить губы в тон блузки и чуть-чуть духи на сгибе рук и шею, напомнила Астаховская. Елена любовалась эффектной женщиной в зеркале и корила себя. Она преобразилась ради подлеца, а не любимого человека. Ради решающей схватки оправдала себя следователь. Смартфон на комоде напомнил о себе громкой музыкой. Петелина схватилась за трубку. Она ждала важного звонка весь день. «Только бы у головастика получилось», — взмолилась следователь. «Елена Павловна, ДНК совпали», — устало сообщил эксперт-криминалист. «Я скидываю вам экспертное заключение». «Спасибо, Миша», — с облегчением поблагодарила Петелина. Следователь окончательно убедилась, что поход за покупками был не напрасным. Богиня следствия подсказала ей правильный ход в смертельной игре.